Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 16 мая. По народному месяца слову мавра-молочница, крапивница. Вольно и сытно жилось в это время скоту. Кругом свежо, зелено, а вот людям приходилось туговато, ведь зимние запасы хлеба и овощей к концу подходили, а пополнить их нечем было. Разве что молоко и молочные блюда стол разнообразили. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. И хозяйке легко, коль на столе молоко. Такую поговорку вспоминали на мавру. Но мужика, целый день в поле проработавшего, одним творогом и молоком не накормишь. Ему без горячего обеда трудно обойтись. Вот тут-то и выручала хозяек луговая кладовая. Недаром же мавру-молочницу еще и мавры-зеленые щи называли. В середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты, ее запасы к этому времени заканчивались, а из лопуха, щавеля, да и крапива подрастала. А она, хоть и жгучая родится, да в щи годится. И говорили: в зеленые щи крапиву ищи. Эта трава не случайно пользовалась популярностью. Весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы. Да и не только крапива, но и медуница, подорожник, сныть, осот, ряска, сурепка, а также другие травы и в щи годились, и для приготовления множества других полезных блюд использовались. Но все же чаще всего основой таких щей становилась крапива, которую было принято рвать голыми руками. Такая особенность сбора крапивы была связана с лекарственными свойствами этого растения. Из крапивы пряли нити, из них ткали полотно, а затем шили рубахи. Из крапивы же делали банные веники, считавшиеся самыми полезными после березовых. Настой из листьев крапивы пили женщины, готовящиеся стать матерями, а распаренными листьями лечили простуды, прикладывая их к груди. Толченые листья крапивы прикладывали к ранам, чтобы те быстрее затягивались и не было заражения. Крапива считалась прекрасным оберегом от нечистой силы и всевозможных несчастий. Накануне дня Ивана Купалы крестьяне, желая обезопасить себя от злых духов, раскладывали крапиву на окнах и порогах домов, подвешивали ее на дверях. Верили, что крапива помогает и в хозяйственных делах. На севере России в надежде избавиться от клопов бросали стебли крапивы в дом со словами: «Крапива в дом, а клоп вон!» В этот день примечали: соловьи запели перед маврой, весна зацветает дружно. Ежели листья на ясени еще не расправились, а дуб уже красуется зеленью, лето будет сухим. Утром нет росы, ждите днем дождь. А вот большая роса и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. Урожайных дней вам, славяне! Братья месяцы.